Глава 13. Я пристально смотрел на Березина, который готов был в любой момент отдать команду своим гвардейцам. Конечно, он убивать меня не собирался, но остановить меня попробует. Я вздохнул, понимая, что ситуация совсем неоднозначная. Мои питомцы раскидают их, как котят, но в этот раз я решил обойтись без насилия. «Отойди от моего сейфа!» — продолжал рычать Березин. «Вам деньги дороже своей жизни?» – спросил я у князя, не отводя от него взгляда. Он застыл, прилично так растерялся, а затем в покое вбежал Валерий, судя по его мрачному взгляду, он тоже не понял, что произошло. «С минуты на минуту мы все взорвемся», – более доходчиво объяснил я. «В смысле взорвемся?» – выдавил князь. Кажется, он начал приходить в себя. Уже и лицо вон побледнело. Неужели дошло, что все не так, как ему подсказала его больная фантазия? «В прямом смысле!» – выпалил я. «Шувалов подложил бомбу в сейф!» «Но как это возможно?» – пробормотал Березин. Буквально в этот же момент в сейфе замелькал красный огонек. «Да ну их нахер! Пока будут сопли жевать, все взлетит на воздух!» Я вызвал змейку. Мгновение, и астральная змея увеличилась в размерах, раскрывая пасть и проглатывая сейф. Некогда мне искать спрятанную внутри бомбу. Бум! Раздалось внутри нее, и змейка выдохнула пару колец дыма, тут же исчезая. Я на всякий случай поставил водяной щит, чтобы ей не помешал какой-нибудь шальной фаербол, но этого было и не нужно. Все и раньше были свидетелями появления змейки, знали, что я хозяин такого сильного монстра. Лишь успели отшатнуться от испуга, замечая зубатую пасть. Затем князь упал в кресло, уставился в стену, тихо пробормотав. «Выйдите все!» «Он вскрыл сейф, ваше сиятельство», – засыпал Валерий. «А это уже преступление против вашей собственности!» «Я сказал, выйти всем!» – закричал Березин и яростно посмотрел в сторону командира гвардии. Когда мы остались в покоях князя одни, Березин какое-то время думал, подбирая слова, затем бросил в мою сторону виноватый взгляд. «Ты уж извини, Сергей», – тихо выдавил он. «Я вспылил, хотя не нужно было этого делать. Не ожидал такого». «И я от вас не ожидал такого», — признался я. «Вам и правда деньги важнее всего остального? Важнее ваших родных, вашей жизни, ваших подданных?» «Если бы так было, один из нас оказался бы точно мертв», — подметил Березин, поежившись. «А потом, разумеется, и все остальные». Я лишь рассмеялся в ответ на его слова. «Да хрен ты угадал. Меня не так-то просто убить. Кто бы оказался быстрее, магия или змейка?» «Думаю, что змейка». Но я не хотел бы убеждать в этом Березина. Максимум, что бы я сделал, поставил бы астральную питомицу на защиту. Причина проста, как инструкция по использованию кувалды. Не убиваю я тех, кто не заслуживает смерти. Нечего мне было отвечать князю. Поэтому он тревожно посмотрел на то место, где еще недавно стоял сейф. Затем его глаза предательски заблестели. «Там лежали все мои сбережения», — выдавил князь. «Я отдам половину, вырученную после продажи монстров», — ответил я. «Частично компенсирую потерю». «Хорошо», — печально кивнул князь. «Выше голову», — улыбнулся я. «Жизнь бесценна». «Ладно, забыли», — махнул он и поднялся с кресла. «Предлагаю разойтись». В дверях он остановился. «Кстати, агента Шувалова уже ищут. Он точно находится во дворце. Ума не приложу, кто это может быть». «Например, тот, кто имеет доступ к вашему сейфу», — предположил я. «Вспомните, возможно, вы давали задание кому-нибудь положить в сейф деньги или документы», включился в наш разговор Акулыч. «А он красавчик, неплохо уже рассуждает. Интеллектуально Акулоид развивается даже быстрее, чем я думал». «Задание, задание», – забормотал под нос Березин, а затем растерянно посмотрел на меня. «Только два моих советника имели доступ к сейфу в ближайший месяц». «Может, и раньше это произошло», – произнес я. «Раньше у меня его не было. Я приобрел его в магазине, и он был пустым», — ответил Березин. «И, конечно, его тщательно проверили мои маги на предмет подслушивающих артефактов или еще чего». А затем лицо князя исказилось в злобе. «Леня! Ах ты ж подлец!» — вскрикнул он и буквально вылетел из помещения. Дверь осталась открыта, а в коридоре стояли несколько гвардейцев. Они вопросительно смотрели на меня. «Точно, мы же в княжеских покоях. Пошли отсюда», – пробормотал я на ухо Акулычу, и мы покинули чужую спальню. Через полчаса того самого Леню допросили, и он все рассказал как на духу. Завербовал его Шувалов как раз после того, как подобрался к границам князя Березина. «Эта шкура получала солидные суммы, представляешь?» – процедил Березин, когда мы вышли с ним на один из дворцовых балконов. «Передавал все о передвижениях внутри нашего лагеря». Вот поэтому он и напал на вас. Понимал, что ответить вам нечем», — подчеркнул я. «И как этот паразит передавал информацию? Просто удивительно!» — нервно хохотнул Березин. «По астральной связи. Он неплохой ментал». «Главное, что разобрались», — кивнул я в ответ. «Меня интересовал лишь один вопрос. Почему он не предупредил Шувалова, что мы приехали?» И князь тут же признался, что в этот момент советник был в отъезде. Березин отправлял его на день в соседнее княжество с просьбой договориться о союзе в случае внезапного нападения. «Союз был почти подписан», — ухмыльнулся Березин. «Не быстро это дело, но Шувалов напал раньше». Внезапно в небе раздался крик. Рептилии? Я посмотрел вверх, в сторону приближающегося летающего существа. Гвардейцы Березина отреагировали на угрозу быстро. В сторону рептилии полетели огненные и ледяные заклинания, воздушные смерчи и молнии. Или это дракон? Нет, существо чем-то похоже на виверну. Две головы, четыре спаренных крыла. В прошлом мире такие существа были очень опасными, в основном плевались ядом и нападали обычно стаей. Как-то раз мы напоролись на этих тварей у входа в древнее подземелье и кое-как отбились. А затем я вернулся и развалил гнездовье, уничтожая всех опасных особей. Тогда была у меня мысль приручить хотя бы одну виверну, но потом я понял, что это бесполезно. Протянув связующую нить, я увидел, как ящероподобная тварь просто откинула свои хищные лапки. «Ух ты! Чуть не пропустил! А вот ответ на атаку гвардейцев Березина!» С помощью змейки я заметил, как виверна раскрывает пасти, исторгая ледяные потоки. «Быстро! В коридор!» — закричал я и схватил опешившего князя за рукав. «Две секунды. Да, секунды две, а то и меньше, чего нам вполне хватило». Змейка показала, что бы с нами вскоре произошло. Потоки льда врезались в балкон, где мы еще находились недавно, взметая в разные стороны каменную крошку. И балкон обрушился под тяжестью льда. «Твою мать!» — Березин вытащил дрожащей рукой платок из переднего кармана и вытер вспотевший лоб. «Гребаный Шувалов!» Ему сообщили, что Шувалову удалось уйти. «А вы думали, что битва закончилась?» — ухмыльнулся я. «Все только начинается, князь». «В смысле?» — Березин испуганно уставился на меня. «В смысле начинается?» «Собирайте совет», — ответил я. «Расскажу, что я видел во дворце Шувалова, и потом будем думать, как этому противостоять». По пути в зал совещаний я только сейчас заметил, что пояс невидимости вышел из строя. Он просто потрескался от низкой температуры. Только я дотронулся до пряжки, как она осыпалась. И все это произошло во время беседы с Шуваловым. Вот же быстрый сукин сын. Сам не заметил, как он лишил меня последних козырей. Точнее, он так думал, конечно. Но пусть и дальше будет таким наивным. Мне это только на руку. Недалеко от дворца Березина. За 5 минут до этого. Холодный ветер бил в лицо Шувалова, но магический шлем защищал его от низких температур. Князь сдернул поводья вправо, и Драго совершил поворот, уклоняясь от молнии. Он думал, что увидит развалины, спокойно добьет выживших, а затем найдет пацана и вернется себе спокойно в замок. А тут его встретили боевые маги. Получается, что бомбу все-таки нашли и обезвредили. Но как? Как они так быстро среагировали? Опять этот щенок постарался. В бронированный бок Драго попал фаербол, и он взвизгнул, чуть не опрокинув Шувалова. Князь поморщился и сделал вираж, уворачиваясь от очередных двух огненных шаров. Один из них пролетел над его головой, обдавая жаром. Но затем он рассмотрел Смирнова и Березина. Вот они, его главные враги, как на ладони. «Выстрели в тот балкон!» Шувалов отправил питомцу команду, подсвечивая цель ментальной меткой. А затем он сформировал перед собой ледяной щит, иначе остаточный эффект его просто заморозит. Драго остановился в воздухе, махая крыльями. Потоки жидкого льда вылетели из пасти ящера и ударили в балкон. «Слишком поздно, эти твари успели смыться!» твари!» Яростно закричал Шувалов, уводя Драго в сторону от нескольких молний и фаерболов. «Пора возвращаться. Этот мелкий хочет играть по-взрослому? Ну что ж, будет ему по-взрослому. Он этому недоноску устроит веселую жизнь. Уже скоро». Дворец Березина. Через 5 минут после нападения виверны. Не успел я зайти в совещательный зал, как меня перехватили родители. Обрадовались, что я в очередной раз цел и невредим. К удивлению, обошлось без охани маман. То ли она уже начала привыкать, что я выхожу все время сухим из воды, то ли накидалась успокоительными витаминками. «И я рад, что вы живы», — ответил я, — «и что не попали в заложники к Шувалову». «Ты о чем, Сережа?» — испуганно посмотрела на меня маман. «Он хотел нас украсть?» «Возможно, все еще хочет», — кивнул я, — «но вы под надежной защитой». «Надо к родителям приставить Змейку. Они для меня самые родные в этом мире люди. И, конечно, мама Анжелика, с которой я стараюсь поддерживать отношения». «Что ты увидел, Серега?» — обратился к нам батя. «И куда мы идем?» «Расскажу все на совете», — ответил я, уже слыша гомон голосов из зала. Когда мы устроились за столом, я обвел взглядом собравшихся. «И кому я это буду говорить? Толпе стариков, половина которых меня не услышит. Ведь из них, по большей части, и состоял совет князя». Я вкратце поведал о беседе с Шуваловым, обозначил угрозы. Стоило мне закончить, как все начали спорить друг с другом. Бардак какой-то. «Тихо!» — застучал по столу Березин. «Ну что вы тут устроили базар? У кого есть какие соображения, высказывайтесь! И по одному!» «Нам надеяться не на что, только если задействовать разрушителя!» — отозвался один из старичков. «Захар Игнатьич, вам лишь бы что-то поразрушать!» Криво усмехнулся второй, помоложе. «Вы же знаете, чем это чревато. Половина дворца будет разрушена». «Именно. Я поддерживаю Михаила Константиновича», — отозвался третий старик с длинным носом. «И не факт, что враг будет уничтожен». «Тогда все. Нам нечего противопоставить Шувалову», — развел руками в стороны первый старик. «Приплыли, что называется». «Прошу прощения, но есть противодействие». Поднялся я и поймал на себе парочку критичных взглядов. «Пока мои питомцы стоят на страже, вам ничего не угрожает». «Молодой человек», — скривился длинноносый. «Вы слишком надеетесь на своих монстров. Шувалова не следует недооценивать». «Я был там, а вы нет», — нахмурился я. «Так что я оцениваю объективно». Старичок забухтел под нос и затих, но затем снова разгорелись дискуссии. «Да что же это такое? Цирк какой-то». Я поднял руку. «Тише, господа!» — вновь постучал по столу Березин густо краснея. «Вы же аристократы, а не бабки базарные!» Все затихли, а я вновь поднялся со стула. «Напоминаю, что у нас есть еще скрытая угроза. Печать проклятия, которую надо отыскать уже сейчас», — объяснил я всем популярно и доступно. «Поисковые маги уже ищут ее», — отозвался Валерий. «Дело нескольких минут». «Хорошо, но скажите своим людям, чтобы даже не смели приближаться к печати», — пояснил я. «Я займусь сам ее ликвидацией». Командиру гвардии позвонили, он отошел в сторону. «Какого хрена вы ее трогали?» — крикнул он в телефон. «Отойдите нахрен оттуда!» Но прям как дети малые, все приходится исправлять за ними. Как они еще здесь живы при таком отношении ко всему? Князь трясется над своими сбережениями, словно озабоченный, в совете разброд и шатания, так еще и подчиненные руки свои суют куда ни попадя. Через 5 минут я уже вышел на площадь, и ко мне привязалась Настя. «Сережа, привет! Вровень со мной засеменила она. Что там было у Шувалова?» «Насть, мне сейчас не до этого, вот честное слово», — признался я. «Я занят». «Ну вот, и так уже который раз говоришь». Надула губки Настя, затем округлила глаза. «А ты слышал, что на нашей площади печать проклятия?» «Как раз иду разобраться с ней», — кивнул я, посматривая в сторону толпы гвардейцев. «Круто, я с тобой», — воскликнула Настя. Я прекрасно понимал, что не отвяжется, но решил предупредить. «Твой отец будет против», — ответил я. «Не будет, точно тебе говорю», — выпалила рыжая. «Ему вообще пофиг, если честно». «Ну ладно, пошли, только держись в стороне, пожалуйста», — отметил я, а затем связался с идущим рядом Акулычем по ментальной нити. «Присмотри за ней». Акулоид кивнул, вставая справа от Насти. «А теперь стойте здесь», — резко скомандовал я, и рыжая остановилась как вкопанная, испуганно посмотрев на меня. Акулыч с питомцами тоже остановился. Один из толпы гвардейцев махнул мне рукой и провел к печати. Толпа, как ей и велено, держалась на расстоянии. Недалеко от блестящей печати валялся артефакт, с помощью которого и обнаружили ее. Чуть ближе к печати один из гвардейцев в отключке. Второй пытался привести его в чувство. «Он коснулся печати?» — напряженно спросил я. «Просто подошел слишком близко», — пробормотал гвардеец. Протянул руку, но не успел коснуться. Я проверил пострадавшего. Он мог потерять сознание от шока. Но ничего странного я в ауре не заметил. Это меня немного успокоило, но лишь немного. Проклятие всякое бывает, и ждать можно от них чего угодно. Главное сейчас убрать эту светящуюся хрень. Я накинул на печать водяную пленку, заморозил ее, чтобы никакой заразы из нее не вылетело, и решил активировать заклинание антимагии, обнаружил у себя недавно. Жутко долгая процедура, но ничего не поделаешь. Тем более мне никто сейчас не помешает. Шпион пойман, и можно не спешить. Через полчаса кропотливой работы, когда я накрыл печать такими же контурами антимагии и влил треть от своего запаса маны, она ярко засветилась и распалась на части, которые в течение нескольких секунд просто исчезли. Теперь все. Больше ничего не осталось. На всякий случай проверил с помощью змейки, и та подтвердила, что опасности больше нет. «А что это? Что происходит?» Очнулся в это время от обморока тощий гвардеец. Я всмотрелся в него. «Все нормально?» «Да, только немного подташнивает», — признался он, поднимаясь с помощью соратника. Я увидел Валерия, который тоже появился в толпе гвардейцев. «Отведите его к лекарю», — крикнул я ему. «Пусть понаблюдает за ним». Валерий кивнул, но сморщился. Он никак не мог принять, что им командует 7-летний мальчик. Вернувшись обратно во дворец, я по пути пообщался с Настей, отвечая на очередную серию вопросов. А затем остановился в коридоре у разрушенного балкона, в который попали ледяные струи виверны. Там уже трудились маги-строители. Откуда Шувалов взял эту тварь? Неужели так же скрестил с кем-то? Но уж слишком виверна была натуральной. Змейка дала возможность рассмотреть существо как следует. На летающей двухголовой ящерке я не заметил ни одной лишней детали. И это могло означать только одно. Он каким-то образом приручил монстра. Змейка могла бы напасть на него в тот момент, но я понимал, что он увидит ее, и может повториться такая же ситуация, как и во вражеском дворце. Я не стал тогда рисковать своей питомицей. Из мысли меня вытащил Акулыч. «Я не понимаю, почему не вызвали гадалку?» – растерянно ответил он. «Ты о чем?» – удивился я. «Да о той печати», – уточнил Акулоид. «Гадалка бы легко справилась с ней. Кстати, она и нашла бы ее на расстоянии». «А ты точно о проклятиях говоришь?» – улыбнулся я. «Ну да, точно», – подтвердил Акулыч. «Проклятия убирают гадалки». Я не выдержал и прыснул со смеху. «Ты что, битвы колдунов на Пятом канале насмотрелся?» «Если и так», — на полном серьезе ответил Акулоид. «Там все правда. Я видел в двух передачах, как убирали они проклятие». «Бросай уже хрень всякую смотреть», — вздохнул я. «Это тебе не рисунки мелом на асфальте. Тут более сложная работа. А не так, что помахал косточками зверей над печатью, потанцевал ламбаду, поулюлюкал и готово». Акулыч звонко засмеялся. «Представил, как они ламбаду танцуют. Шеф, ты забавно описал. Но почти то же самое было, только без ламбады». «Я тебя предупредил», — поднял я указательный палец. «Не забивай себе мозг всякой дрянью». Акулыч что-то ответил, но я уже его не слышал. Какая-то тревога разлилась внутри. Такое обычно происходит со мной, когда должно случиться что-то нехорошее. Прикинув, что это может быть, я рванул в сторону лекарской комнаты. «Нет, не может быть, все же было нормально». «Шеф! Ты куда побежал?» — услышал я за спиной Акулыча. Некогда объяснять. Я вскочил по лестничному пролету, затем быстро пошел вперед. Вот и открытая дверь в конце коридора, из которой струился свет. Вдруг из помещения раздался звон стекла. Что-то разбилось. Я услышал возню и хрип. Из комнаты медленно вышел лекарь. Из его шеи торчал осколок стекла. «Ах!» Он растянулся на полу. «Вот же зараза! Все-таки заразился тот гвардеец!» «Я сейчас проверю!» — выкрикнул Акулыч и метнулся в сторону лекарской, а затем тут же выскочил оттуда. «Никого там нет!» — прокричал он. Не успел я дать указание направить змейку на поиски зараженного, как с нижнего этажа услышал истошный вопль. «Вот же черт!» Адреналин выплеснулся в кровь, в висках застучало. Я понял, что кричит. Маман.